Веринею Сейфулиной, Леоновских Барсуков, Разлом Лавренева. Но его реалистическая направленность, та самая, искомая, многими социальная углубленность, встретили яростное сопротивление коллектива. Актеры не принимали новации Попова, и ему пришлось уйти из театра. Вверх взяли Щукин, Симонов, Глазунов, Алексеев, Орочка, Мансурова и другие, прямые ученики Вахтангова и те, кто проповедовали его эстетику. Она победила и в лучших своих спектаклях расцвела. Если заглянуть в историю, то видно, что наш театр становился победителем и завоевал зрителя тогда, когда форма соответствовала смыслу спектакля. И, скажем, знаменитый вахтанговский Егор Булычев был интереснее мхатовского. В «Амхате» была такая глубокомысленность, что в конце концов она навевала тоску и скуку. А у нас была труба пожарного, двухэтажный дом, танцы самого Егора Булычева, яркое мизансценирование. Эта зрелищность увлекала и радовала, но за ней сохранялась и социальная сторона. Сейчас все пришли к истине. Театр прежде всего зрелище, а вахтанговцы это проповедовали всегда. Хотя в прошлом веке, бывало, переживали они гонения, запреты, были обвинены в формализме, чуждом советскому социалистическому искусству. Все за ту же яркую зрелищность, солнечную, детскую бездумность, которой и радовали зрителя. В 30-е годы даже принцесса Турандот была запрещена, и упоминать о ней разрешалось, лишь противопоставляя ее нездоровые формальные изыски здоровому соцреализму. Да, вахтанговские спектакли – прежде всего яркость и увлеченность самой игры. Может быть, не особая глубина, не особая задумчивость, вероятно, и некоторая поверхностность. Но разве мало зрителю проблем в повседневности, чтобы еще со сцены, да в назидательной форме талдычить ему о них? Он ведь не глуп и по намеку поймет сказанное о важном. Конечно, и на вахтанговском пути случались у театра неудачи. Когда зрелищность не опиралась на содержательность, на правду чувств, тогда не спасала и внешняя веселость и блеск. Вот два спектакля, много шума из ничего и два веронца. Первый бездумный, прозрачный, смешной, озорной и веселый. Вахтанговская «Цветущая ветвь». А когда играли двух веронцев, спектакль получился одним из не более того. Ибо в нем не получилось веселости, иронии, увлечения, а было некое среднеарифметическое решение. Были у нас и своеобразные вывихи. Так одно время мы проповедовали поэтичность, поэтичный театр. Но эта поэтичность возникла во время жесточайшей борьбы театра за право быть свободным в выборе своего лица. Это время совпадает с возникновением «Таганки» и «Современника». А мы тогда занимались экзорсисами, можно сказать, надземного, надчеловечного, наджитейского парения. И здорово поплатились за измену самим себе, начав заметно отставать от товарищей-конкурентов. Удивительные коллизии происходили в истории нашей страны, так сказать, на культурной почве, и в театральном, и в более широком смысле. Например, как только не равняли у нас всех художников под одну гребенку. Как не запрещали то одно, то другое в литературе, в изобразительном, театральном искусстве. То формализм, то романтизм, то даже любовь объявляли буржуазной пошлостью. То клеймили абстрактный гуманизм. Так на языке партийных чиновников назывались доброта, жалость, снисхождение к слабому и нежному, бережное отношение к близким, природе. Словом, как ни пропалывали ниву культуры, удаляя все непохожее на дозволенное свыше искусство, культура и театр, как одно из явлений культуры, прорастали все равно. Не исчезали и деятели культуры. Они не могут исчезнуть по простой причине, что без них, без дела, которому они служат, общественный организм окажется нежизнеспособным. Без живописи, литературы, без песни, сказки, анекдота общество погибает. Оно как бы теряет память. Наступает амнезия у целой нации, страны. Чтобы подобного не произошло, культуру и искусство надо поддерживать или лелеять. Пусть даже они – среда, в которой непременно заводится что-то непредусмотренное инструкцией. Культура. Говоря о культуре, стоит заметить, что это не просто начитанность, знание текстов, фактов, картин, музыкальных произведений и так далее. Я знаю немало начитанных,